По Бродвею несся нескончаемый поток машин. Впереди мерцали ослепительные металлические отблески, солнечный свет отражался от крыш седанов, сворачивающих налево и направо, ползущих вперед в облаках выхлопов под пронзительные вопли клаксонов. Ричард снова взял влево, свернул и проехал на красный свет, не обращая внимания на разбегающихся в разные стороны пешеходов. Джип дергался, подпрыгивал и клонился вправо. Указатель температуры зашкалило, пар вырывался в отверстие помятого капота. Сдувшаяся подушка безопасности облепила колени Ричарда. Он проехал вперед, потом снова свернул налево и оказался в переулке, заваленном отходами из ресторана. Ящиками, пустыми банками из-под масла, грубыми деревянными подносами, на которых горой высились испортившиеся овощи. Машина въехала носом в груду картонных коробок, они рассыпались по капоту и отлетели от ветрового стекла. Ричард выключил двигатель и вытащил ключи. Он остановился слишком близко к стене, и Джоди не могла открыть дверь. Ричард схватил ее чемоданчик и сумку и выбросил через свою дверь. С трудом протиснулся вслед за ними и повернулся к Джоди. Она перебиралась через сиденье за ним, и он успел заметить, что у нее задрался подол платья. Ричард схватил ее за талию, она прижалась головой к его плечу, и он вытащил ее в щель. Она уцепилась за него, обхватив за пояс голыми ногами. Он повернулся и пробежал с ней вместе 6 футов. Ему показалось, что она вообще ничего не весит. Поставив ее на ноги, Ричард помчался назад за ее вещами. Когда он вернулся, Джоди, тяжело дыша, разглаживала платье на бедрах. Влажные волосы разметались по спине. «Как ты догадался?» — выдохнула она. «Ну, что это необычная авария?» Он отдал ей сумочку, а себе оставил тяжелый чемоданчик и, взяв ее за руку, повел по переулку к улице, задыхаясь от адреналина, еще бушующего в крови. «Будем говорить на ходу», — сказал он. Они повернули налево и направились на восток в сторону Лафайет. Утреннее солнце слепило глаза, ветерок с реки обдувал лица. У себя за спиной они слушали шум ревущих на Бродвее машин. Они прошли так 50 ярдов, тяжело дыша и постепенно успокаиваясь. «Как ты догадался?» «Статистика. Какова вероятность того, что мы попадем в аварию именно в то утро, когда на нас открыта охота? 1 000 000 к 1». Джоди кивнула, и по ее губам промелькнула улыбка. Потом она подняла голову и расправила плечи. Ричард подумал, что она быстро пришла в себя. Никакого шока или истерики. Настоящая дочь своего отца. «Ты потрясающе себя вел», — сказала она. «Ты быстро среагировал?» Ричард покачал головой. «Нет, я вел себя дерьмово», — возразил он. «Глупее некуда. Одна ошибка за другой». Они поменяли действующих лиц. За операцию отвечал какой-то новый парень. Мне даже в голову не пришло, что такое может случиться. Я представил себе, как станут действовать те 2 придурка, и не подумал, что дело могут поручить кому-то поумнее. Я не знаю, кто он такой, но он совсем не дурак. Он придумал хороший план, который почти сработал. Я не сразу все понял. А когда началась заварушка, потратил кучу времени на разговоры про подушки безопасности. «Не переживай», — сказала Джоди. «Нет, я чувствую себя ужасно. У Леона было основное правило — делай все правильно. Слава богу, что он не видел, как я себя вел. Ему стало бы за меня стыдно». Джоди помрачнела, и тут он понял, что сказал. «Извини, я никак не могу поверить, что он умер». Они вышли на Лафайет и остановились на тротуаре. Джоди поискала глазами такси. «И все же он умер», — тихо проговорила она. «Думаю, мы привыкнем к этой мысли». «Жаль твою машину. Мне следовало догадаться, что так будет». Джоди пожала плечами. «Она взята в наем. Я попрошу прислать мне другую такую же. Зато теперь я знаю, как она ведет себя при столкновении, верно? Наверное, я возьму красную». «Ты должна сообщить полицию, что ее украли», — сказал Ричард. «Позвони копам и скажи, что ее не было в гараже, когда ты спустилась туда утром». «Это мошенничество», — заявила Джоди. «Нет, это умный поступок. Не забывай, я не могу допустить, чтобы копы начали меня расспрашивать. У меня даже нет водительских прав». Джоди задумалась, потом улыбнулась. «Так улыбается младшая сестра, прощая старшего брата за плохой поступок», — подумал Ричард. «Ладно, я позвоню из офиса», — сказала она. «Из офиса? Ты не пойдешь в свой проклятый офис». «Почему?» — удивленно спросила Джоди. Он махнул рукой в сторону Бродвея. «После того, что случилось там? Я хочу, чтобы ты была в таком месте, где я смогу тебя видеть, Джоди». «Мне нужно на работу, Ричард», — возразила она. «Офис не стал менее безопасным местом после того, что случилось на Бродвее. Это совершенно самостоятельное утверждение. Офис по-прежнему такое же безопасное место, каким был до сих пор. И ты хотел, чтобы я туда отправилась. Так что же изменилось?» Он взглянул на нее. Ему хотелось сказать «все изменилось», потому что в дело, которое Леон затеял с парой пожилых людей в кардиологической клинике, теперь вмешались относительно компетентные профессионалы, которые чудом не добились своего сегодня утром. А еще он хотел бы сказать ей: «Я люблю тебя, тебе угрожает опасность, и я не хочу, чтобы ты находилась в таком месте, где я не сумею за тобой присмотреть». Но он не мог ей ничего этого сказать, потому что дал себе слово скрывать от нее правду, всю правду, о любви и об опасности. Поэтому Ричард неохотно пожал плечами и сказал: Ты должна поехать вместе со мной. Зачем? Чтобы тебе помочь? Да, чтобы помочь мне со стариками. С тобой они будут разговаривать охотнее, потому что ты дочь Леона. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой, потому что я дочь Леона? Ричард кивнул. В этот момент Джоди увидела такси и замахала рукой. Неправильный ответ, Ричард. Он спорил с ней, пытаясь переубедить, но у него ничего не получилось. Джоди приняла решение и не желала его менять. Ему лишь удалось уговорить ее решить самую насущную проблему и взять для него на прокат машину с помощью ее золотой карточки и ее прав. Они доехали до Мидтауна и нашли там офис Херца, занимающимся прокатом машин. Ричард ждал на залитой солнцем улице четверть часа, затем из-за угла появилась Джоди в новеньком Таурусе, и он забрался внутрь. Они проехали через всю деловую часть Бродвея, мимо ее дома и место в трех кварталах к югу от него, где произошло столкновение. Пострадавшие машины были уже увезены. На дороге остались осколки стекла и масляные пятна, но больше ничто не указывало на происшествие. Джоди продолжала ехать на юг и припарковалась прямо напротив двери своего офиса. Оставила двигатель включенным и отодвинула назад сиденье, чтобы Ричард мог ее сменить. «Ладно», — сказала она, — «заберешь меня отсюда где-нибудь в 7 часов?» «Так поздно?» «Я поздно начинаю», — объяснила она. «Значит, придется поздно заканчивать». «Никуда не выходи из здания, хорошо?» Ричард вышел из машины и проследил за ней взглядом, пока она не оказалась внутри. Перед входом была широкая заасфальтированная площадка, и Джоди пробежала по ней, мелькая обнаженными ножками. Затем она повернулась, улыбнулась ему, помахала рукой и толкнула вращающуюся дверь. Здание, в котором располагался ее офис, был высоким, этажей в 60. Скорее всего, здесь имелось множество помещений, занятых дюжиной фирм, а может быть даже сотней, так что тут, похоже, действительно было безопасно. Сразу за вращающейся дверью находилась длинная стойка, за ней сидели несколько охранников, а у них за спинами от стены до стены и от пола до потолка шла толстая стеклянная стена с единственной дверью, которая открывалась при помощи кнопки под стойкой. За стеклянной стеной находились лифты. Войти внутрь никак нельзя, если только охранники не сочтут возможным вас впустить. Ричард кивнул своим мыслям. Возможно, тут и правда безопасно. Возможно. Все зависит от усердия охранников. Ричард видел, как Джоди поговорила с одним из них, наклонив голову так, что светлые волосы упали вперед и закрыли лицо. Затем она направилась к двери в стене, подождала немного, толкнула ее, прошла к лифтам и нажала на кнопку. Дверь медленно открылась. Джоди вошла в лифт спиной вперед, обеими руками перетащила через порог тяжелый чемоданчик. Дверь закрылась. Ричард около минуты ждал перед зданием, затем быстро прошел во вращающуюся дверь и направился к стойке с таким видом, будто делал это всю жизнь. Выбрал самого пожилого охранника, зная, что самые пожилые, как правило, менее серьезно относятся к своим обязанностям. Молодые еще рассчитывают на продвижение по службе. «Меня ждут у Спенсера и Гудмана», — сказал он, взглянув на часы. «Как вас зовут?» — спросил охранник. «Линкольн», — ответил Ричард. Охранник был седым и уставшим, но сделал все, что полагалось. Взял из специальной ячейки большой блокнот и принялся его изучать. «Вам назначено?» «Они только что вызвали меня по пейджеру», — ответил Ричард. «Кажется, у них там образовалось какое-то срочное дело». «Линкольн как машина?» «Как президент», — поправил его Ричард. Пожилой охранник кивнул и начал водить пальцем вдоль длинного списка имен. «Вас нет в списке?» — заявил он наконец. «Я не могу вас пропустить, раз вас там нет». «Я работаю на Костелло», — сказал Ричард. «Я нужен наверху, причем срочно». «Давайте я им позвоню», — предложил охранник. «Кто с вами связался?» Ричард пожал плечами. «Наверное, мистер Спенсер. Обычно я с ним разговариваю». У охранника сделался оскорбленный вид. Он убрал блокнот на место. «Мистер Спенсер умер 10 лет назад. Хотите войти? Договоритесь о встрече, как полагается». Ричард кивнул. Здесь было достаточно безопасно. Он развернулся и направился назад к машине. Мэрилин Стоун дождалась, пока Мерседес Честера скроется из виду, затем бегом вернулась в дом и принялась за дело. Она была серьезной женщиной и знала, что за 6-недельный срок между объявлением о продаже и непосредственным заключением сделки необходимо проделать большую работу. Первым делом она позвонила в компанию, занимавшуюся уборкой помещений. В доме царил идеальный порядок, но она хотела вынести кое-какую мебель. Мэрилин считала, что когда в доме мало мебели, создается впечатление свободного пространства и простора, и он кажется больше, чем на самом деле. А кроме того, в этом случае потенциальный покупатель не попадется в ловушку навязанных ему представлений о том, что будет выглядеть здесь хорошо, а что нет. Например, итальянский жертвенник, стоявший в прихожей, идеально к ней подходил. Но Мэрилин не хотела, чтобы покупатель считал, будто прихожую нельзя обставить иначе. Лучше пусть здесь будет пусто, чтобы покупатель имел возможность привлечь собственное воображение и заполнить пустоту на свое усмотрение, возможно, чем-нибудь другим, что имеется в доме. Если она собирается выносить мебель, ей потребуется служба уборки, чтобы привести в порядок опустевшие комнаты. Некоторое отсутствие мебели создает ощущение свободного пространства, но очевидные пустоты – грустные. Затем Мэрилин позвонила в компанию, которая обеспечивала перевозку и хранение мебели, ведь нужно же куда-то сложить то, что будет вынесено из дома. После этого Мэрилин набрала номер службы, предоставлявшей услуги садовников и специалистов по уходу за бассейнами, и договорилась, что они будут приходить на час каждый день, впредь до дальнейшего уведомления. Она хотела, чтобы территория вокруг дома выглядела идеально, поскольку понимала, что это имеет огромное значение. Затем Мэрилин попыталась вспомнить все, что читала или слышала от других людей касательно ситуации, в которой оказалась. Разумеется, цветы в вазах, повсюду в доме. Она позвонила флористу. Потом вспомнила, как кто-то говорил ей, будто налитое в блюдечке средство для мытья окон нейтрализует все запахи, так или иначе возникающие в любом доме. Это было как-то связано с аммиаком. А еще Мэрилин читала, что несколько кофейных зерен в горячей духовке окутывает помещение приятным ароматом. Поэтому она положила в ящик стола новый пакет с кофе, решив, что будет класть горсть зерен в духовку всякий раз, когда Шерил позвонит, чтобы сказать, что она везет клиента.